Глава 10. Новый переход. Ближе к вечеру ладья причалила к берегу, где расположилось крупное поселение. Гребцы спустили широкую доску, по которой Лада и попутчики сошли на берег. Яровит обогнул деревянный частокол и повел остальных в лес. Как только деревья сомкнулись за ними, Лель попросил: «Лада, снимай шапку, а то я все время дергаюсь, что ты потерялась». Лада стянула ее и перед глазами поплыла. Изображение обрело прежнюю резкость, и от этого закружилась голова. Лада со всего маха села на землю. «У меня так же было», – посочувствовала Лель. «Долго невидимкой не проходишь, потом в себя прийти невозможно». Яровит потянул Ладе фляжку. Девушка отпила и ощутила, что сознание возвращается. Перед глазами перестали мерцать темные мушки, а в голове прояснилось. «Спасибо», – поблагодарила она. «Как раз для таких случаев», – отмахнулся Яровит. «На 7 травах заварено». «Запас есть?» – поинтересовался посвист. «Вдруг понадобится в яве». Яровит потряс фляжкой, в ней булькнуло. «Если сильно не геройствовать, то хватит». Он выдернул из бороды перо, и Крун опустился ему на плечо. «Все не имется?» – проворчал ворон. «Да надо девчонку из беды выручать!» Бог воинов указал на Ладу. «Сам знаешь». Крун перебрался на плечо девушки. «Я ему все говорю, чтобы искал мне замену», – наябедничал ворон. «А этот старый пень упрямится, а у меня глаз единственный плохо видит, и память слабовато стала». «Ну все», – усмехнулся Лель. Крун нашел новую обоже. Вот умора. «Кому-то просто завидно. Ворон в долгу не остался. На меня твое обаяние не действует». Лада слушала, как переругиваются Лень с Круном. «Да чего же забавно. Эх, было бы у них обычное путешествие с палатками, дневными и вечерними привалами, костром. Песни под гитару, золотые искры до неба, порция страшилок, чтобы ночью мерещилось всякое. Переглядывания, от которых замирает сердце, нравлюсь или нет. Случайное касание рук, жар щек, биение сердца». Лада вздохнула. «Здесь все по-другому. Боевой поход, а не прогулка по парку». А по такому лесу хотелось пройтись. Под ногами сухо, лишь шуршит опавшая еще осенью листва и хвоя. Пахнет зеленью и смолой. Мама обычно собирала зеленые сосновые шишки в конце мая и варила варенье. Вкусно и необычно. Вот и сейчас доносится знакомый аромат. Воздух гудит и от жужжания пчел, которые старательно облетают каждый цветок. Одна залетела к Ладе волосы. У той на голове распустились ромашки. «Слушай, ты так и станешь теперь с цветами ходить?» – сихитничал Лель. «Воображала». «Я не специально», – смутилась она. «Угу», – подначил посвист. «Страшно представить, что было бы, если бы специально». Лада обернулась и обомлела. Дорогу позади покрывал ковер цветов. Белые, голубые, сиреневые, розовые, красные, желтые, фиолетовые, вишневые. Лада охнула. «Теперь все время так будет?» Крун щелкнул клювом. «А мне нравится». «Это потому, что тебе Лада симпатична», – хихикнул Лель. «Я не скрываю этого, в отличие от некоторых», – с достоинством ответил ворон. Лель покраснел. «Нормально я к ней отношусь», – буркнул он. «Просто я не влюбчивый, как ты». Ворон разразился карканьем, похожим на смех. Так, припираясь, путники добрались до небольшой поляны, посреди которой росли три березы. А за ней лес мрачнел, становился плотнее. По мнению Лады, так и должна выглядеть дремучая чаща. Лель с Ладой оказались посреди остальных. «Слушай», – начал Бог любви, – «я иногда бываю резким. Ну, в общем, это не из-за тебя. Точнее, из-за тебя, но ты ни при чем». «Ничего не поняла», – нахмурилась она. «Ты можешь нормально объяснить?» Лель выглядел смущенным, что на него обычно совсем не похоже. «Мне давно нравится одна богиня», – начал Лель. «Но она из темных. Мы с Мареной все обсудили и решили быть вместе, но отец и другие... В общем, Перун встал на дыбы. Мол, она мне не пара, я сын верховного бога и должен жениться на светлой богине». «И?» Лада почти догадалась. «Ну, ты единственная светлая богиня, потому Яровит и Посвист хотели твоего возвращения. Они всегда поддерживали моего отца, а меня никто не слушал». «Мы не можем пожениться», – ответила Лада. «Мы двоюродный брат с сестрой». «У богов это не считается. Мы не люди, у нас больных детей из-за этого не рождается. Просто я люблю Марену. Теперь, когда Перун исчез, я хочу быть с ней». Лада пожала плечами. «Да пожалуйста, я же за мужество не думала. Мне все равно». Лель довольно улыбнулся. Казалось, у него с плеч гора свалилась. «Дошли», — объявил Яровит. «Здесь переход, а дальше ничейные земли». Казалось, кто-то прочертил линию по земле, а потом одну половину окрасил в солнечные тона, а вторую в мрачные. У Лады мурашки побежали по коже. Что же ждет их в ничейных землях, если попутчики предпочитают вернуться в человеческий мир, рискуя обнаружить себя? «Лучше тебе не знать», — ответил Лель. Посвист был не так многословен. Первобытная сказка со всеми ужасами и жестокостью. По возможностям будем избегать этих мест. А если... начала Лада. Если мы туда попадаем, перебил Яровит, запомни, девочка, там все постараются убить тебя. Поэтому никому и ничему не верь, даже своим глазам и ушам. Но мы туда не попадем, слишком оптимистично добавил Лель. Нам туда не надо. Надеюсь. Между березами воздух, казалось, искрился. Лада разглядела синие вспышки, как от электричества. «Нужно платить кровью, да?» Ослабшим голосом поинтересовалась она. Лада боялась, когда при ней рассказывали об операциях или ранах. Могла даже в обморок упасть. Вид крови тоже не воодушевлял. «Не нужно», — сообщил Посвист. «Мы заплатим привратницам на обратном пути». «Ой, я же спросить хотела», — оживилась Лада. «А кто они, вампирши?» «О, да», — Леля скалился. «Пьют кровь молодых девушек». Ладе захотелось отвесить ему подзатыльник. Не умеет братец быть серьезным, так и тянет его позубоскалить. «Это бабки-ёшки». Судя по недовольному лицу Яровита, легкомысленность Леля не нравилась не только девушке. Оставшиеся в Яве. Они охраняют переходы. Над духом противно зажужжало. Лада отмахнулась от надоедливой мухи. Куда же без них? Так и лезут. Хорошо, что комаров нет. Рано для них, наверное. «Знаешь, Баба-Яга, Кощей, звучит слишком сказочно. Не могу до конца поверить», — призналась она. «Ничего себе», — присвистнул Посвист. «Ты же видела привратницу». «Ну да, она очень страшная. А Баба-Яга — это мультик или картинка из книжки». «Баба-Яга. Спутница Мары, богини смерти. Не зря говорят, что у нее костяная нога. Одной ногой она находится по ту сторону жизни. Там, где Чернобог и Мара пожинают плоды, их всегда сопровождает Баба-Яга. Именно она отводит умерших в Ирий, сад смерти». Яровит был сосредоточен, объясняя. Лада достала блокнот и записала. «Баба-Яга – проводница смерти. Охраняет переходы между мирами». «Значит, она из Навий?» – уточнила она. «Не совсем», – уклонился от прямого ответа Яровит. «Она наполовину жива». «И тоже служит темным богам?» «Нет», – сказал бог воинов. «Баба-Яга служит только себе». Они уже дошли до берез, поэтому Лада больше ничего спросить не успела. Лель взял ее за руку и шагнул вперед. Девушка жалась, ожидая, что ее шарахнет молнией. Но вместо этого небывалое чувство легкости охватило ее. Ладу приподняло над землей и закружило. Вертелась в бешеном танце поляна, лес вокруг нее. Темные светлые стороны слились воедино, образуя серебряный круг, а затем все вокруг залил свет. Громко хлопнуло, и Лада со спутниками перенеслась. За 3 дня Лада успела забыть, что в родном мире лишь весна заявила о своих правах. Здесь было намного прохладнее, да и снег только растаял. Девушка поежилась и достала куртку. Странно, что тепло запаздывает. Неужели это потому, что темнобоги пытаются влиять на мир? Неужели у них получается, и тогда наступит вечная зима? Только люди будут считать, что это из-за климатических войн или из-за выбросов в атмосферы. Из-за того, что расположение полюсов меняется. И никто не догадается, что дело в другом. А если скажешь, что объявят сумасшедший и отправят в дурку? Посвист развернул карту. «Мы сейчас здесь». Он ткнул куда-то северо-восточнее Москвы. Название Ладе ничего не говорило. «Нам надо добраться до станции и сесть на поезд», – продолжал он. «После полудня сойдем, а дальше на автобусе 2 часа. «А что это за место?» – поинтересовалась Лада. «Древнее», – пояснил Яровит. «Раньше там капище богов было». Он побледнел, на лице выступил пот. «Дядька, ты бы поберегся», – сказал Посвист. «Не трать силы зря». «И то верно», – согласился бог войны. Только что он стоял рядом с Ладой, как внезапно исчез, а на плечо девушки вскочила белка. Лада пожалела, что никто поблизости не снимал их на камеру. Было бы познавательно изучить произошедшее на замедленном просмотре. Так как она не успела ничего заметить. Да и белка не белка, а матрешка. В ней Яровит вместе с вещами, а у Яровита в бороде перо Круна. Словно белка – бездонный карман, в котором находится еще несколько кармашков. И все это с удобством расположилось у нее на плече. Милота. Бетонка, на которой они очутились, вела к железнодорожному вокзалу. Мимо путников изредка проезжали автомобили. Лада и остальные ускорились. Их поезд прибывал через час. А нужно еще было купить билеты. Лель несколько раз пытался проголосовать, но тщетно. Никто не остановился, чтобы подвести троицу. «Черствые люди!» – наигранно возмутился бог любви. «Могли бы и помочь детям!» Посвист расхохотался. «Тоже мне ребенок нашелся. Ногами перебирая, а то опоздаем!» «Дядька лучше всех устроился», – проворчал Лель. «Хорошо ему белкой на плече сидеть. Я тоже так хочу». Лада была с ним согласна, она тоже устала. Все же они успели, хотя последний километр не шли, бежали. И с билетами повезло, посвист взял плацкартные. Пусть и в разные вагоны, но зато подешевле. Денег с собой было мало. «Хорошо, что на Яровите сэкономили», – пошутил Рель в ожидании поезда. «Дешево он нам обходится». Белка возмущенно зацокала. «А он все понимает в этом обличии?» – уточнила Лада. «Яровит говорил, что приглушенно, только яркие эмоции», – объяснил посвист. Братья убрали мечи в заплечные мешки. Хотя могли бы и оставить. В своем одеянии они походили на ролевиков, ехавших на место сбора. Но решили перестраховаться. Поезд остановился всего на несколько минут. Времени едва хватило, чтобы сесть в нужный вагон. Лада добралась до своей полки, легла на нее и вырубилась.